Скажите, это склад тот самый? Да. Слава богу, я пока к вам попал, ни вывески, ничего. Мне сказали, что здесь все есть. Я не верю, конечно. Что вам? Вот это я могу, это что? Сколько? Можно одну? Одну. А полторы? Дальше. Скажите, а у вас есть, подождите, а можно я с женой? Я мигом. Пропуск на одного. А позвонить? Отсюда нельзя. А сюда? И сюда нельзя. Быстрее мне рабочий день кончается. А завтра? Пропуск на сегодня. А вы не поможете мне? Я не знаю, что вам нужно. Что мне нужно? Что мне нужно? Мне нужно. Что мне нужно? Что у вас есть? Что вам нужно? Что мне нужно? Все. Лекарства какие-нибудь. Какие? Какие у вас есть? А какие вам нужно? Ну вот, допустим, пиримидон. Сколько? Да нет, ну что пиримидон? Да нет, ну что пиримидон? Да нет, ну что в самом деле? Что пиримидон? Пиримидон тоже. Ой, господи, что же мне нужно? Сколько? 10. Да что я с пиримидоном? Ну что, 8? Да, 10. Пожалуйста. 15. Пожалуйста. Еще 2. Можно. Еще одну. Хорошо, дальше. Что у вас есть? Что вам нужно? Что вы пристали, что мне нужно? Мне сказали в порядке исключения для поощрения. А, так вы отказываете? Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Из одежды что-нибудь. Что? Шапки. Одна. Да, 2. Дальше. 3. 3 дальше. 4. Так, обувь. Сандалии импортных нет? Есть. Белые. Сколько? Белые. Сколько? Они белые? Они белые. 2. Пары? Одна и джинсы. Белые? Синие одни. А что, и белые есть? Белые 2 и сандалии 2. Пары? Одна. Нет, 2 и джинсы. 2 и джинсы одна. Пары? 2. 2. 3. 3. 4. 4. Я же не только себе, понимаете? Нельзя, там... только вам. Вас понял. Скажите, товарищ, что у вас из продуктов питания? Что вас интересует? Что меня интересует? Меня интересует, что? Меня интересует поесть. Ну, допустим, например, скажем, вот если колбаса. Батон? 2. А хорошая? 2. 3. А какая? Какая вас интересует? Такая, покрепче. Значит, 3. А что, есть? 4. 4. 5. Ну? Ясно. 4, а 1 чуть раньше. Значит, 5. Почему? Сначала 4, потом 5. Хорошо, дальше. Что у вас есть? Что вас интересует? Крабы есть? Сколько? Одна. Одна. Ну, 2. 2. Ну, 3. 3. Ну, 4. 4. А вот я слыхал... Я слыхал, бывают такие, такие бывают языки, такие оленьи. Я, конечно, понимаю. Сколько? Есть? Сколько? Кило. Они в банках. Тогда одну, нет, 2, нет, 3, чтобы уж сразу. Ну, если вам все равно, 4. Вы их не будете есть. Тогда... Они своеобразного посола. Тогда одну. Одна. Нет, 2, себе и на работе. Нельзя, только вам. Я сам съем, вы сможете посмотреть. Ну, одну. Одна. Нет, 2. Вдруг подойдет, я тут же съем вторую. 2. 2. 1. Нет, 3. Нет, у меня денег не хватит. Скажите, товарищ, а вот, скажем, рыба. Сколько? А вот свежая. Живая, что ли? Да, живая. Какая? Живая. Ну, свежая рыба. Ну, какая вас интересует? Живая рыба, свежая. Какая свежая? Какая свежая? Ну, живая какая? Какая живая? Какая живая? Живая рыба, какая живая, я и не помню, какая она живая. Сазан. Сколько? Осом. Сколько? Есть? Сколько? Стерлядь. Ну? Что, есть? Сколько? Форель. Ну? Есть? Сколько? 3. 3. 4. 4. 4 и стерлядь. 5. И сом. Испортится он у вас? Тогда 1. Пишу сразу 2, но не испортится. Пишите 3, пусть портится. Вобла. Сколько? И пиво. Какое? Какое у вас есть? Какое вас интересует? У нас 8 сортов. Ну, давай 5-й сорт Жигулевска, нам, пожалуй, получше. Ящик? Бутылку. Все? Водка есть? Какая? Московская. Сколько? 100. Бутылок? Грамм. Что, здесь? Здесь, конечно, где же еще? Металл нужен? Да нет, металл сейчас. Это... Скажите, товарищ, а вот у вас есть для... Ну, знаете, мне неудобно. Ну, интимное. Я... Мужской? Женский? Я думал, он общий. Да ну. Тогда женский. Один. И мужской. Один. По два. По два. По три и детский. Детских не бывает. Это дети, вы что, соображаете или нет? Тогда по четыре. Один мужской, один женский. Значит, по пять. Значит, по пять еще по мужскому и женскому. Да вы их не расходуете за 10 лет. Почему? Вы не знаете меня. Почему? Тогда по шесть. Один мужской, один женский, еще по одному потом. Когда потом? Через 5 минут. Значит, по семь. Значит, по семь еще по одному потом. Через 5 минут, да? Да, да, да. А вот я слыхал, бывают такие французские против невозможного. Ну, говорят, чудеса. А у меня с детства врождённые. Сколько? Есть. Сколько? Мешок. Это мазь. Бидон. Определенное количество на курс. Сколько? Я не знаю, может быть и 100. 150. Здесь намажу, возьму с собой. Больше 100 не отпускаем. Тогда 100, 100, еще полста. Все? Нет. Скажите, товарищ, валенки есть? Сколько? Не нужно, это я так. Так. Так, все. Нет, не все. Все. Нет, не все. Все. У меня список. Все. Не все. Сами повезете заказ. А вы что, можете? Адрес. А вы все положите, можете, я вам помогу. Куда везти? На Чехова. Нет. А в другой город? Можете? Адрес. На Красноярск. Нет, туда нельзя. Давай ко мне. Нет, там сейчас Жорков цепится. Куда это мне все везти? А вы можете на Пушкинской и ночь в подъезде переждем. Кто ж ночью повезет? Замаскируем под куст. Не производим. Тогда брезентами двух солдат при орудии. Это гражданский склад. Всем запунелька, дали разведка, все, склад закрыт. Нет, все. Не все, попрошивайте, не все. Попрошивайте, склад закрыт, попрошивайте. Попрошивайте. Попрошивайте. Гречка, попрошивайте. Гречка. И вас всех отсюда попрошу, закладывайте отсюда. Давайте, отсюда.